«Наставник, пока вы согласны меня учить, все остальное неважно», — восторженно воскликнул толстяк. «Ну, я могу научить тебя основам самообороны, защитной технике великого Ра и свободному боксу. Что именно тебя интересует?» Лу Шен передал ему исписанный аккуратным почерком лист. «Ты пришел вовремя. Я как раз собирался вывесить это на воротах». На листке были перечислены все три техники и стоимость обучения. Маленький толстяк чувствовал себя так, словно в него ударила молния. Он внезапно замер. Это были три самые популярные на сегодняшний день защитные техники. Но у мастера Вана обучение им стоило намного дороже, чем у других мастеров. К примеру, техника самообороны стоила дороже в несколько раз. Маленький толстяк настолько растерялся, что потерял дар речи. «Как тебя зовут?» – спросил Лу Шен. «Бай. Баяни. Есть еще мое личное, уникальное боевое искусство. Ты можешь выбрать его, но это будет очень дорого стоить. Если хочешь, можешь попробовать», – с равнодушным видом сказал Лу Шен. «Какая боевая техника?» Пережив несколько взлетов и падений, маленький толстяк внезапно увидел среди темных туч проблеск света. У него появилась надежда. «У моей техники нет названия. Можешь называть ее просто техникой боевых искусств. Но предупреждаю, она нагружает организм человека намного сильнее, чем остальные боевые искусства. Процесс тренировок может быть тяжелым, утомительным и даже болезненным, так что как следует все обдумай», — сказал Лу Шен. «Я не боюсь», — воскликнул маленький толстяк, глядя на Лу Шена блестящими от возбуждения глазами. «Хорошо, тогда первое, о чем я хочу предупредить, эта техника создавалась мной лично, поэтому ты не можешь кому-то передавать ее без моего разрешения. Это обязательное условие». Чем таинственнее он себя вел, тем увереннее себя чувствовал мальчик-толстяк. Выражение его лица становилось все более восторженным. Во-вторых, Лу Шен выключил компьютер. «Обучение этой технике будет очень дорого стоить. Тебе придется не только оплачивать само обучение, но и покупать большое количество тонизирующих средств. Ты должен быть уверен, что сможешь себе это позволить». «Это...» Мальчик заколебался. «Мне в месяц на карманные расходы дают 50 тысяч монет, но я могу попросить денег у мамы. Думаю, она мне поможет. В конце концов, я потрачу их не на развлечения. 50 тысяч в месяц». Когда Лу Шен подумал о зарплате Ван Му, составляющей менее 10 тысяч монет в месяц, его настроение резко испортилось. Бедолага Ван Му не мог даже заработать сумму, которую этому ребенку давали на карманные расходы. Он действительно жил жалкой жизнью. На самом деле, он не собирался всерьез учить этого парня. Он собирался набрать группу людей и обучить их нескольким базовым приемам. Затем выбрать из них самых способных, а главное, состоятельных. Узнав, что империя, в которой он жил, охватывала несколько звездных систем Млечного Пути, он предположил, что здесь определенно есть мощное оружие звездного уровня. Вполне возможно, что это оружие было таким же смертоносным, как мастер потусторонней сети, а может даже более сильным. Поэтому, не зная ситуации, он собирался действовать осторожно, культивируя свою силу и силу своего окружения. Стоимость обучения – 40 тысяч монет в месяц. Если хочешь, можешь зарегистрироваться. Или если финансы тебе не позволяют, возвращайся, когда раздобудешь денег. «Я зарегистрируюсь», – поспешно воскликнул мальчик. Один заплатил, второй выдал квитанцию, так что, можно сказать, все были счастливы. Лу Шен каждодневно тратил не менее 1000 монет в день на еду. Получив 40 тысяч монет, он почувствовал облегчение. «Так вышло, что у меня сегодня есть немного свободного времени. Если хочешь, можем начать с сегодняшнего дня». Лу Шен посмотрел на стену. До 8 вечера оставалось еще 10 минут. «Хорошо, могу я сначала позвонить домой?» Ненадолго задумавшись, спросил толстяк. «Да, конечно. Посвящение не займет много времени», сказал Лу Шен. «Да, наставник», закричал мальчик, после чего выбежал на улицу. Сидя в зале газет и журналов, Лу Шен спокойно проверял свое текущее состояние. Похоже, его организм, наконец, приспособился к первому уровню. Следующим шагом шла вторая жизнь. Вернувшись сегодня домой, он собирался приступить к культивированию второго уровня. Вскоре после этого, завершив разговор, вернулся мальчик-толстяк. «Наставник Ван, я готов, давайте начнем. Мне нужно раздеться», подойдя к Лу Шену, взволнованно спросил он. «Нет, просто стой». Медленно поднявшись, Лу Шен подошел к мальчику. Пух, взмахнув рукой, Он трижды указательным пальцем коснулся тела маленького толстяка. Удары были слишком быстрыми, из-за чего три звука слились в один. Прежде чем толстяк успел отреагировать, по его телу, с эпицентром в груди, разлилась острая боль. Он рухнул на землю. Его тело забилось в конвульсиях, а тело покрылось потом. «Это настолько больно», – удивился Лушен. Он специально уменьшил эффективность техники втрое от стандартного значения. Но видя, что маленький толстяк не может даже кричать, задумался. А не переоценил ли он силу воли людей этого мира? Возможно, гражданские этой империи из-за высокого уровня жизни и долгого мира стали слишком изнеженными. Из-за этого их болевой порог очень сильно понизился. Опустив руку, Лушен наблюдал, как толстяк катается по земле. Ему было настолько больно, что он не мог даже говорить. Его тело сочилось растекающимся по полу черным потом. Прошло 5 минут. Эффект от ударов пальцем, наконец, начал ослабевать. Тяжело дышащий Баяни лежал на полу. Он выглядел так, словно вот-вот испустит дух. «Я разблокировал секретные отделы твоего мозга. Можешь рассматривать это, как основу твоего дальнейшего обучения. В будущем процесс будет не настолько болезненным», — сказал Лушен. Мальчик открыл рот, но так и не смог ничего сказать. «Возвращайся домой и хорошенько отдохни. Поешь красного мяса, поспи. Буду ждать тебя завтра», — скомандовал Лушен. «Можно сказать...» Он только что испытал на маленьком толстяке свою недавно созданную технику боевых искусств. Он помог ему частично снять ограничения с метаболизма организма. Техника Лушена опиралась на одну из философских теорий этого мира, которая рассматривала человеческое тело, как нечто неделимое, заключенное в гигантское колесо. Каждый новый слой ослаблял пределы человеческого тела. Таким образом, человек самостоятельно избавлялся от ограничений. Некоторое время отдохнув и восстановив силы, толстяк поднялся. К удивлению Лушен, мальчик не был напуган. Скорее, он был возбужден. Похоже, причиной тому было волшебное избавление от нескольких лишних килограммов. Выпроводив мальчика, Лушен, закрыв дверь, отправился домой. Он планировал сегодняшним вечером прорваться на второй уровень. Вернувшись на велосипеде домой, он первым делом поужинал. Затем, задернув шторы, уселся в центре гостиной. Сквозь занавески пробивался призрачный лунный свет, тускло освещая тело Лушена, Диэйблуе. Сосредоточившись, мысленно скомандовал он. Перед ним привычно вспыхнул светло-голубой интерфейс. Техника 9 витков жизни. Жизнь первая. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи. Повысить технику 9 витков жизни до 2-й жизни. Подумал Лушен, одновременно мысленно касаясь кнопки «Изменить в модификаторе». Экран модификатора на мгновение замер, а после задрожал. Огромное количество ментальной энергии, вырвавшейся из груди Лушена, было мгновенно поглощено мышцами его конечностей. Бешеное потребление ментальной энергии продолжалось около 10 минут, после чего начало постепенно снижаться. Когда оно остановилось, Лушен с ужасом осознал, что израсходовал 120 тысяч единиц ментальной энергии. В сравнении с первым разом, когда потребление измерялось тысячами, сейчас оно выросло до десятков тысяч. А это, между прочим, был только 2-й уровень. Такой разрыв Лушена, признаться, немного напугал. Он начал сомневаться, хватит ли имеющейся у него ментальной энергии на достижение высшего уровня культивирования. Экран модификатора размылся. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем экран снова стал ясным. Закрыв глаза, Лушен прислушался к происходящим в его теле изменениям. Казалось, его дрожащее тело горит и плавится. Его мышцы наполнились большим количеством циркулирующей по ним крови. Под воздействием ци земли его мышечные волокна постоянно расширялись и сокращались. Огромное количество энергии запустило множество цепных реакций. Светящиеся красным светом эритроциты походили на светлячков. На поверхности каждого эритроцита начал проступать странный круговой узор. Круг был покрыт по краю шипами, а в центре имелся продолговатый глаз. Бесчисленные шипастые круги вместе с красными кровяными тельцами омывали мышцы Лушена. Через некоторое время Лушен медленно открыл рот. Из 7 его отверстий начали выходить струйки белого дыма. Человеческое тело ограничено колесом. Небесное колесо – главное ограничение, данное человеческой расе. Поскольку человек – сын неба, сняв все ограничения, он сможет стать небесным императором. В голове Лушена всплыл отрывок из недавно прочитанной канонической книги. Это изменение. Лушен силой подавил вспыхнувший в душе трепет. Это изменение, похоже, затрагивало самый главный, фундаментальный закон этой вселенной. Очевидно, я достиг только уровня укрепления мышц. Только что было устранено мышечное ограничение. Законы этого мира, похоже, были очень благосклонны к человеческой расе. Люди этой вселенной изначально имели больше возможностей, чем люди других миров. Такое ощущение, словно в теле каждого здесь имеется миниатюрный сертификат повелителя, подумал Лушен. Его словно осенило. В этот момент он не обращал внимания на изменения, происходящие в его теле. Его мысли были заняты другим. После достижения последнего, высшего уровня техники девяти витков жизни, постепенно формируется новый уровень небесного императора. Сняв ограничение, человек становится небесным императором. Поднимаясь до последнего уровня, он выходит за пределы и достигает высшего небесного царства. Лушен почему-то был уверен, что, прорвавшись на последний уровень, сможет использовать силу этого сверхмощного мира, чтобы прорваться на уровень звезды смерти. Глава 1013. Создание группы. Часть 1. Пришло время посмотреть, что изменилось в моем теле после снятия мышечного ограничения. Медленно поднявшись с земли и стянув через голову свитер, Лушен обнажил свое сильное, лишенное жира мускулистое тело. Взяв в руку металлический кубик, он слегка его сжал. Кубик мгновенно превратился в приплюснутый кусок железа. Несколько секунд на него посмотрев, он скатал кусок металла в шарик. Мышцы его руки при этом даже не напряглись. Сила увеличилась в сотни раз. В сочетании с упрочнением кожи, мышцы, в свою очередь, тоже увеличили прочность кожи, полученную на первом уровне. Два уровня дополняют друг друга. Это действительно удивительно. Лушен пришел в восторг. Он не укреплял это тело какими-то дополнительными способами, а просто культивировал технику, снимающую ограничения. Удивительно, но вторая жизнь дала практически сверхчеловеческий эффект. Просто невероятно. Материя этого мира настолько сильна, что в это невозможно поверить. Замерев, Лушен внимательно наблюдал за всеми изменениями, происходящими в этот момент в его теле. По идее, должны были укрепиться только его кожа и мышцы, но на самом деле укреплялись все внутренние органы. Просто акцент делался на коже и мышцах. Если б технику девяти витков жизни культивировал обычный человек, он продвигался бы медленно, шаг за шагом. Если это будет человек, обладающий хорошим телосложением, он сможет прорваться на первый уровень за очень короткое время. Но второго уровня было не так легко достичь. Он требовал упорных тренировок и интенсивной стимуляции. Даже у отлично подготовленного гения, поддерживаемого ци земли, на то, чтобы прорваться на второй уровень, ушло бы от 3 до 5 лет. Но это не важно. Последнее, чего мне сейчас не хватает, так это времени. По прикидкам Лушена, скорость течения времени здесь и в мире небесного дьявола была примерно одинаковой. Возможно, даже в мире небесных дьяволов время текло немного быстрее. Разница была не сильно велика. На его родине сейчас было спокойно, так что не возникнет никаких проблем, даже если он задержится здесь на 1000 лет. Затем он проверил показатели мышц своих нижних конечностей. Результат Лушена немало удивил. После прорыва на второй уровень, прочность его кожи и мышечная сила резко возросли. По силе он сравнялся с обычным культиватором из мира небесных дьяволов. Таким образом, человек, прорвавшийся на второй уровень, по силе равен обычному культиватору уровня Ус из мира небесных дьяволов. По расчетам Лушена, его максимальная сила уже достигла 12 тонн. А если он, перед тем как нанести удар, ускорялся, его разрушительная сила могла достигнуть 20 тонн. С затвердевшей кожей он превратился в человека-тираннозавра. Ху! Лушен выдохнул. Его кожа была красной и горячей, как у вареной креветки. И трансформация еще не завершена. Тело продолжает медленно изменяться. Физический потенциал людей этого мира настолько огромен, что это даже немного пугает. Лушен восхищенно вздохнул. Затем, медленно закрыв глаза, погрузился в глубокий сон. Прорыв отнял у него слишком много энергии, поэтому сейчас ему нужно было хорошенько отдохнуть, а утром, проснувшись, плотно поесть, чтобы пополнить запас питательных веществ. Ночь прошла без сновидений. Ранним утром следующего дня на телефон Лушена пришло уведомление о том, что на его банковский счет совершен перевод. Это был регистрационный взнос, сделанный толстяком Баем. Медленно поднявшись, он принял душ и переоделся. Затем отправился на работу. По дороге купил 8 завтраков, каждый из которых состоял из большой мясной булочки и минеральной воды. Половину купленного он съел по дороге. Толстячок сегодня был намного активнее, чем вчера. Несмотря на раннее утро, он уже стоял у дверей библиотеки. Увидев медленно идущего Лушена, он бросился ему навстречу и начал кланяться. Хлоп. Лушен хлопнул мальчишку ладонью по лбу. Угомонись. Мальчишка, ойкнув, прикрыл руками лоб. Зови меня просто учителем. Подойдя к воротам и достав ключ, Лушен открыл дверь. Затем они зашли внутрь. Учитель. Хорошо, учитель, поспешно сказал толстяк Бай. В ближайшее время Лушен не собирался обучать толстяка Бая никаким боевым техникам. Главным условием для культивирования техники девяти витков жизни была способность выдержать запредельную нагрузку. Он мог это сделать благодаря тому, что его тело питало ци земли. Но обычный подросток, такой как маленький толстяк, не имел другого выбора, кроме как тренироваться очень медленно, шаг за шагом продвигаясь вперед. Что же до того, как контролировать силу и манипулировать малейшими изменениями в мышцах, это делалось при помощи трех сфер – Тунли, Тун и Ниншень, которые были применимы во всех мирах. Тунли – это сила, объединяющая все основные группы мышц человеческого тела. Туны – состояние сознания, похожие на самогипноз, позволяющие объединять вспомогательные группы мышц. И Ниншень – единство духа и физического тела. Способность саморазвития и пробуждение скрытого потенциала организма, позволяющие телу развиваться при помощи внутренней ци. Однако здесь не было внутренней ци. Кроме того, потенциал здешних людей был настолько силен, что достаточно было просто дойти до Туны. Лушен продолжал придерживаться своего обычного распорядка дня, работать в библиотеке и выдавать людям книги. К счастью, возврат книг осуществлялся автоматически. В свободное время он просматривал различные книги, не обращая внимания, на каком языке они были написаны. Ни один язык не представлял для него сложности. Толстяк Бай каждый день ранним утром приходил в библиотеку, совсем забросив школу. Он хвостом ходил за Лушеном, своим наставником, всячески ему угождая. Лушен оставался равнодушным к его подхалимству. Он обращался с ним, как с разнорабочим. Он не ожидал, что этот толстяк окажется достаточно терпеливым, чтобы выдержать подобное обращение. Хотя, судя по бормотанию мальчика, иной раз он не спал всю ночь, чтобы дождаться какой-то вещи, выходящий в определенное время ограниченным тиражом. Однажды, отправившись караулить у супермаркета привоза заинтересовавшие его вещи, он забыл взять с собой еду. Решив заказать доставку, понял, что в телефоне разрядился аккумулятор. Но несмотря на одолевавший его холод и голод, он не ушел домой. Так что, в вопросах настойчивости он мало кому уступал. А еще Лушен заметил, что этот толстяк по натуре был довольно решительным. На обед они отправились в небольшой ресторан, расположенный по соседству. Лицо толстяка, сказавшего, что расплатится за обед, позеленело, когда Лушен съел в 4 раза больше обычного человека, и то, только потому что сдерживался. После того, как маленький толстяк расплатился за обед, его кошелек опустел. Во второй половине дня наступило время занятий. Ближе к закрытию пришли 2 ученицы. В отличие от толстяка, Лю Чен и Чэнь Хуньюань к этому времени успокоились. Они относились к Лушену, как к обычному репетитору. После того, как урок иностранного языка закончился, толстяк снова начал приставать к Лушену по поводу обучения его боевым искусствам. Получив от человека деньги, Лушен, естественно, не собирался отлынивать от работы. Подняв руку, он 2 раза коснулся его пальцем. Спазматическая боль, терзавшая его накануне, вернулась с новыми силами. Толстяку было настолько больно, что он начал кататься по земле, но это не помогало. Боль исходила из его собственных мышц и меридианов, и не было никакого способа ее облегчить. К счастью, все продолжалось чуть больше минуты. На этот раз тело маленького толстяка выглядело так, словно его выловили из воды. Оно потеряло еще часть своего веса, но он не жаловался. Отлежавшись, мальчик, стиснув зубы, поднялся с земли и, попрощавшись с Лушеном, пошел домой. В течение недели, ожидая окончания трансформации своего тела на второй жизни, Лушен продолжал выполнять упражнение, которое должно было снять с маленького толстяка первое ограничение. Несмотря на то, что Лушен уменьшил эффект до трети, ощущения судорог были очень болезненными. Это была с трудом переносимая пытка. Но мальчик не жаловался, стойко выдерживая тренировки Лушена. Неделю спустя стали заметны результаты. Он похудел. Толстяк, изначально весивший больше 200 цзиней, за неделю похудел до 190 цзиней. Хотя он все еще оставался толстым, изменения уже были заметны. Увидев результат, еще двое толстяков решили присоединиться к Лушину. Правда, один из этих двоих не выдержал боли. Он посетил только первое занятие, после чего перестал приходить. К счастью, он не требовал вернуть деньги. А вот второй остался. Что самое удивительное, второй толстяк оказался девушкой. Ее звали Чжаогою. Вскоре техника Лушина по снятию ограничений начала приносить свои плоды. Он смело мог начать обучать маленького толстяка баяне своей технике боевых искусств. Лысые горы на окраине города Аньмин. Под ними высились рукотворные холмы, состоящие из нагромождения серого каменного гравия. Это была городская свалка строительного мусора. Большое количество строительного мусора, измельченного в серый песок, было готово к повторному использованию. К сожалению, некогда процветающего города Аньмин больше не существовало, а тому, что от него осталось, не требовалось такое количество строительных материалов. Поэтому строительный песок продолжал скапливаться здесь в надежде, что в будущем что-то изменится. Лушен вел Баяне и Чжаогою вглубь свалки строительного мусора. Они прошли между остовами двух полуразрушенных зданий, этажи которых почти полностью обвалились. Лушен, как и сопровождавшие его толстяки, был одет в черную футболку и джинсы. Подойдя к стене разрушенного здания, они встали в тени. «Баяне, с сегодняшнего дня ты можешь приступить к изучению техники боевых искусств с нагрузкой», обернувшись, посмотрел на двух толстяков Лушен. Правда, хотя Баяньси все еще был немного вялым, его глаза загорелись, когда он это услышал. «Правда», — кивнул Лушен. Затем он перевел взгляд на стоящую сбоку Чжаогою. «Сяю, если ты не хочешь заниматься боевыми искусствами, можешь сейчас уйти». Чжаогою пришла сюда не ради боевых искусств, а чтобы похудеть. Ее не интересовали драки, но подумав о заплаченной цене, это будет слишком большая потеря, если она даже не попытается изучить эту технику боевых искусств. Обдумай все хорошенько. Начав изучать мою технику боевых искусств, ты не должна никому ее передавать. Это чревато серьезными последствиями. Я тебя не пощажу, если узнаю, что ты нарушила это условие, строго сказал Лушен. А Чжаогою снова начала сомневаться, но вместе с тем ее разбирало любопытство. Что такого было в этой технике, что ее нельзя было никому передавать? Я никогда никому ее не передам. Взвесив все за и против, наконец, с серьезным видом пообещала девушка. Лушен, кивнув, обвел взглядом окружающее пространство. Прежде всего я хочу вам показать, насколько сильным можно стать, изучая эту технику боевых искусств. Аккуратно закатав рукав, он показал подросткам свою руку. Смотрите внимательно, Чжи. Внезапно вены на руке Лушина вздулись, а мышцы распухли. Всего за какое-то мгновение его рука стала толще в два раза. Пух. Лушен небрежно выбросил руку в сторону. Его рука погрузилась в стену здания. Она вошла в стену, словно нож в тофу. Прежде чем два толстяка успели среагировать, рука Лушина, выскользнув из стены, пронзила стену с другой стороны. Свист. Каменная стена снова была легко пробита. Глава 1014. Создание группы. Часть 2о. Пришел в восторг Баяни. Его лицо вытянулось. Жирное тело Чжаогою задрожало, а глаза засветились. С этого момента, Баяни, ты начнешь изучать мою технику боевых искусств. Опустив руку, спокойным тоном сказал Лушен. Да, наставник. В этот момент Баяни понял, что не зря потратил свои деньги. Знал бы он, что в действительности Лушен показал им силу всего лишь уровня Тунли. Если человек начнет тренироваться, сочетая Тунли с техникой, снимающей ограничения, он вскоре сможет добиться точно такого же эффекта. Лушен терпеливо объяснил Баяни, какие условия нужно выполнить, чтобы достичь уровня Тунли. Затем его толстые ученики отправились домой. Время шло своим чередом. Чего Лушен не ожидал, так это того, что скорость прогресса толстяка Баяни превзойдет все его ожидания. Всего за один месяц он добился большого прогресса, досконально разобравшись в области Тунли. Лушен не мог не поинтересоваться, как ему это удалось. Как оказалось, возвращаясь домой, толстяк продолжал тренироваться самостоятельно. Кроме того, он использовал доставшийся ему от брата тренажер-симулятор, всесторонне имитирующий все аспекты области Тунли. После настройки параметров и ввода модели тела, компьютеризированная машина ежеминутно проверяла состояние толстяка, контролируя правильность процесса. Еще он начал принимать некоторые пищевые добавки, которые раньше использовал его брат. Скорость культивирования Баяни была намного выше, чем у обычных культиваторов. Благодаря тренажеру он почти не сбивался с пути, направляясь прямо к месту назначения. Лу Шен не мог не восхититься таким развитием технологий. С этого дня он начал возлагать определенные надежды на толстяка. Ему было интересно узнать, какого уровня сможет достичь толстяк при помощи технологий. Прошел еще один месяц. Пух, ставший к этому времени худым и мускулистым Баяньи, собравшись с силами, ударил по стоящему перед ним мешку с песком. Раздался глухой стук. Высокоподнятый 40-килограммовый мешок начал сильно раскачиваться, словно ничего не весил. Лу Шен, скрестив ноги, сидел на каменной площадке и наблюдал за происходящим. Недалеко от него, на боку, лежала на земле толстушка Чжао Гою. Сегодня Чжао Гою завершила последнюю тренировку по снятию первого ограничения и могла приступить к тренировкам области Тунли. Он снова посмотрел на Баяньи. За прошедшие 2 месяца этот парень достиг того, чего культиваторы с планеты желтых источников добивались за несколько лет. Лу Шен облегченно вздохнул. Похоже, упражнения с использованием технологий действительно эффективны. Посмотрев на Баяньи, тихо сказал он. Да, учитель, Баяньи за 2 месяца сильно изменился. Он стал более собранным и, хотя его глаза время от времени все еще вспыхивали возбуждением, более спокойным. Похудев, он стал в своей школе довольно популярным парнем. В конце концов, не каждый смог бы за 2 месяца сбросить больше сотни цзини. А еще он всего 2 пощечинами смог нокаутировать 2 издевающихся над ним в прошлом хулиганов. Благодаря этому Баяньи понял, что кулак – это сила, а еще он с каждым днем становился все более преданным своему наставнику. Пришло время тебе упорядочить и объединить всю твою силу. Ни в коем случае не экономь, запихивай в себя все добавки, что у тебя есть. Это простимулирует твое тело начать 2-й этап развития. Это лучший момент для заложения основ, сказал Лу Шен. Да, учитель, я понял, Баяньи уже слышал нечто подобное от тренера своего старшего брата. Поэтому тут же согласно кивнул. «Учитель, что я буду делать дальше, когда достигну области Тунли?» С интересом спросил он. «Не торопись, дождись, пока твое тело завершит процесс интеграции и закончится период адаптации. Затем тебе нужно будет собраться с силами. Тебя ждут тяжелые времена. Тунли – это только начало», – с бесстрастным видом заявил Лу Шен. «Ясно». Баяньи почтительно кивнул. Он внезапно вспомнил своего старшего брата, который был одержим боевыми искусствами. В прошлом он рассказывал ему о комплексной программе тренировок, которая объединит все сильные стороны организма. Возможно, сейчас он как раз достиг уровня комплексных тренировок, о которых говорил его брат. Но брат считал, что объединение сил всего организма – это конец. Можно продолжать тренироваться, чтобы тело не утратило свою силу, но никакого прогресса, к сожалению, не будет. Он не знает, что я встретил такого великого мастера. От этой мысли Баяньи почувствовал гордость и превосходство. Если он продолжит учиться у своего наставника, возможно, однажды сможет превзойти своего невероятно могущественного старшего брата. О чем задумался? Не думай ни о каких глупостях, когда объединяешь свою силу. Бросив камень, Лу Шен попал Баяньи вместо чуть ниже спины. Ай! От неожиданности Баяньси едва не упал на землю. Он не мог позволить себе в этот момент отвлекаться. Силы его тела только-только объединились, и ему нужно было приспособиться к новым ощущениям. Стоявшая в стороне Чжао Гою с завистью смотрела на Баяньи. Она к этому времени тоже потеряла несколько десятков цзыни, но ее результаты были не настолько впечатляющими, как у этого парня. Разрыв между ней и Баяньси был слишком велик. «Кстати, учитель, у меня есть сестры и друзья, которые тоже хотят у вас учиться. Вас это интересует?» — внезапно спросила Чжао Гао. «Но их главная цель – похудеть. Я сформирую отдельную группу для таких учеников. Пусть записываются», – небрежно сказал Лу Шен. «И еще, для вас 2 плата за обучение со скидкой. Для всех остальных, независимо от того, хотят они похудеть или изучать боевые искусства, плата будет составлять 100 тысяч монет в месяц. Так что пусть хорошенько все обдумают». 100 тысяч. Одновременно воскликнули Баяньи и Чжао Гою. Для обычных учащихся это была неподъемная сумма. Да, так и скажи. И у меня нет возрастных ограничений. Точнее, людей старше 60 лет я не принимаю в ученики, они просто не выдержат. Все остальные могу записываться. И предупреди их насчет сохранения техники похудения в тайне, добавил Лу Шен. В действительности, даже если бы они кому-то что-то рассказали, никто не смог бы повторить процесс. Суть похудения заключалась не в тренировках Тунли, а в снятии ограничений. Если кто-то забыл, это была техника ударов пальцами, которую он сам придумал. Баяни и Чжао Гою смогли сжечь большое количество жира и быстро похудеть именно благодаря ей. На самом деле, люди не смогут это повторить. Хмыкнув, пробормотал Баяни. И я не знаю, где обычный ученик сможет взять столько денег. Стоявшая неподалеку от него Чжао Гою, похоже, о чем-то задумалась. Раньше они были настолько толстыми, что им приходилось общаться с кругом таких же толстяков, поэтому люди, которые хотели к ним присоединиться, все были из богатых семей. Для детей и студентов 100 тысяч было много, но не для взрослых. Взрослый человек с нормальным доходом имел в любом случае больше 100 тысяч сбережений. Так что люди, страдающие ожирением, не пожалеют не только 100 тысяч, но и 200, чтобы избавиться от проблем со здоровьем. А если вспомнить, что ожирение влияло не только на здоровье, но и на поиск партнера, выбор и вовсе становился очевидным. Узнав, что Лу Шен собирается собрать группу желающих похудеть, двое его учеников начали активно ему помогать. Когда эти двое рассказывали толстякам из своего круга, как им удалось похудеть, их знакомые не могли не заинтересоваться, хотя и относились к их рассказам с недоверием. Через неделю, когда как раз закончился период физической адаптации Лу Шена, в библиотеку явилась новая группа учеников. Их было шестеро, все богатеи толстяки из окружения Баяни и Чэнь Гою. Большинство из них были не школьниками, а взрослыми, работающими людьми. Некоторые были родителями толстяков из круга Чэнь Гою. После того, как Баяни собрал деньги с его новых учеников, Лу Шен ударил каждого из них по одному разу пальцем. Сразу после этого на них обрушился мощный эффект техники. Они испытали такую боль, что даже на миг подумали о том, что лучше было бы умереть. Эта группа быстро стала для Лу Шена стабильным источником дохода. С этих шести учеников он в общей сложности получал 600 тысяч монет в месяц, плюс 100 тысяч с Баяни и Чжао Гою. Его ежемесячных доход составлял 700 тысяч монет. Все, что было нужно делать Лу Шену, стукнуть каждого из них пальцем раз в несколько дней. К сожалению, с их силой воли, они не смогли бы выдержать двух ударов пальцем. Среди шести учеников Лу Шена больше всего выделялась молодая толстушка лет 30. Она отлично подходила для изучения его техника боевых искусств. Но это не значило, что он станет делать кому-то поблажки только потому, что человек талантлив. Он не собирался никого ничему учить бесплатно. Да и, если говорить о талантах, был ли кто-то гениальнее него, в последнее время его жизнь наладилась, недостатка в деньгах больше не было. Даже несмотря на то, что Лу Шен в месяц тратил на еду больше 30 тысяч, он не волновался, поскольку его доход был намного больше. В ближайшее время Лу Шен собирался сменить место жительства, купить собственный дом где-нибудь неподалеку и арендовать место для обучения учеников. Все это требовало денег, поэтому он и жадничал. Щелк. В тот момент, когда Лу Шен, открыв дверь, уже собирался войти внутрь, дверь соседней квартиры распахнулась. Перед ним стояла стройная девушка лет 20, в белом сарафане и с маленькой белой сумочкой в руках. По плечам свободно струились длинные черные волосы. Девушка была очень миленькой, с аккуратными, подведенными вишнево-розовой помадой губами. Длинные ноги были не худыми и не полными. Увидев Лу Шена, девушка улыбнулась. Затем, сделав небольшую паузу, спросила: «Брат Ван, давно не виделись. Что-то ты в последнее время редко тренируешься». Чтобы понять, кто это, Лу Шену не пришлось долго копаться в своей памяти. Девушку звали Чжэньхэ, и она была его соседкой, снимающей квартиру у того же, что и он, хозяина. Они оба тренировались в маленьком парке неподалеку, где и познакомились. Точнее, это сложно было назвать знакомством. Они всего лишь здоровались при встрече. А еще он иногда становился ее молчаливым партнером по ночным пробежкам, смотревшим на нее абсолютно равнодушным взглядом. Чжэньхэ совсем его не опасалась. Этот парень был замкнутым и неразговорчивым, предпочитая держаться от людей на расстоянии. Иногда Чжэньхэ пыталась завязать с ним разговор, но он ограничивался парой дежурных фраз. «В последнее время я был сильно занят. Не было времени заниматься и выходить на ночные пробежки», — вспомнив личность собеседницы, ответил Лу Шен. На самом деле, Ван Му эта девушка нравилась, но он это тщательно скрывал. Он был слишком застенчивым, чтобы сделать первый шаг. А Чжэньхэ это списывала на равнодушие и считала Ван Му совершенно безобидным. Глава 1015. Распространение. Часть 1. Да, кстати, ты сегодня вечером будешь дома? Спросила Чжэньхэ. Возможно, в ближайшие несколько дней я вообще не буду возвращаться домой. Кое-что произошло, ответил Лушен. Поскольку Ван Му хотел поддерживать теплые отношения с этой дружелюбной девушкой, он, на мгновение задумавшись, добавил, «Возможно, мне вскоре придется переехать». «Правда, переезд, ах, ты нашел другую квартиру?» – небрежно спросила Чжэньхэ. «Нет, я собираюсь купить дом». Возможно, они разговаривали с ним сегодня в последний раз. Чжэньхэ чувствовала себя так, словно ее ударило током. В этом городе, даже в самом отдаленном месте, дом площадью 100 квадратных метров стоил 2-3 миллиона. И это при том, что доход здесь на душу населения составлял всего 5 или 6 тысяч. Поскольку город находился в упадке, в нем не строились новые дома, не появлялись новые агентства недвижимости. Налоги на покупку и содержание домов были высокими, из-за чего люди не могли их себе позволить. Поэтому приобретение жилья в этом городе было большой сложностью и проблемой. Как и многие другие, Чжэньхэ тоже мечтала о собственном доме, и она хотела купить дом именно здесь, в своем родном городе. Именно поэтому она так усердно работала. Что ж, тогда поздравляю, хотя на душе немного скребли кошки, добродушная натура заставила девушку с улыбкой поздравить Лушена. Спасибо, открыв, наконец, дверь, Лушен зашел внутрь. На этом их беседа закончилась. Они были всего лишь соседями, и кроме как о ночных пробежках им и поговорить было ни о чем. После того, как Лушен скрылся за дверью своей квартиры, Чжэньхэ со вздохом поправила юбку и, нацепив на лицо дежурную улыбку, направилась к лифту. Щелк, закрыв дверь, Лушен вывалил на пол у входа купленные им предметы. Сегодня он собирался прорваться на третий, эндокринный уровень. Третья жизнь, управляющая эндокринной системой, была очень полезна для организма. Она играла важную роль в росте и развитии организма, обмене веществ и секреции различных гормонов. Она могла дать короткий всплеск боевой силы и готовила тело к дальнейшему культивированию. Усевшись, скрестив ноги посреди своей спальни, он закрыл глаза, некоторое время просто отдыхал. По мере того, как шло время, небо снаружи становилось все темнее. Каждые 20 минут Лушен поднимался, чтобы поесть. Комната постепенно заполнялась пакетами из-под еды и хлеба и бутылками из-под еды. 10, 20, 30... 50. Вскоре вся купленная еда переместилась в желудок Лушена. Он остановился только после того, как съел последний кусок прессованного печенья. Глаза Лушена в темноте светились слабым белым светом. Было непонятно, то ли это собственное сияние, то ли отраженный лунный свет. Ху! Когда Лушен выдохнул, по комнате вдоль стен пронесся порыв ветра. Занавески и скатерть затрепетали. Третий уровень завершен. Трансформация на этом этапе займет чуть больше времени. А расходы? Лушен посмотрел на экран Диэйблуи, и у него на мгновение защемило сердце. Он потратил почти 3 миллиона ментальной энергии. Таким образом, у него осталось около 50 миллионов единиц. Он надеялся, что этого хватит на достижение высшего уровня. Нужно найти способ расширить канал моей ментальной энергии. Лушен никак не мог забыть о мире, в который однажды спускался. Это был мир спящей богини, где он встретил человека, называющего себя мастером культа бесконечности. Он обещал другой стороне через время вернуться. К сожалению, после того, как он убрал метку злого бога, весь хаос из его тела улетучился. Не осталось даже следа. Вместе с ней исчезла и метка, оставленная мастером культа бесконечности, из-за чего он потерял связь с тем миром. Думаю, вернувшись сейчас в тот мир, я смог бы получить намного больше ментальной энергии. Вздохнул Лушен. А еще этот мастер культа бесконечности. Думаю, у него при себе есть много чего интересного. Очень жаль. Придя в себя, он посмотрел на экран Диэйблуи. Техника 9 витков жизни. Третья жизнь. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи, укрепление мышц и улучшение эндокринной системы. Выглядит, как простое улучшение. Добавилось только улучшение эндокринной системы. Даже не знаю, насколько это эффективно. Хотя эта техника боевых искусств была создана самим Лушеном, потенциал людей этого мира был насколько велик, что он даже не представлял, во что это все выльется. Кроме того, на третий уровень Лушен прорвался без каких-либо проблем. Единственное, он потратил немного больше ментальной энергии, но это было не страшно. тело вообще ничего не почувствовало. Ладно, неважно. Посмотрим, что это мне дало. Судя по изменениям, происходящим в его теле, Лушен понял, что трансформация продлится недолго. Собравшись с мыслями, он поднялся. Затем, приняв ванну, лег отдохнуть. С каждым днем результаты тренировок Баяни становились все более очевидным. Контуры мышц на его теле становились все рельефнее. Это заставляло его все больше и больше восхищаться Лушином. Он начал по собственной инициативе рекламировать Лушина, приводя к нему новых учеников. Всего за две недели внешний класс Лушина пополнился еще 4 учениками. В главном классе по-прежнему оставались только Баяни и Чжаогою. Остальные люди не знали разницы между главным и внешним классом, поэтому не были заинтересованы в переходе. Большинство людей приходили сюда, чтобы похудеть. Но несмотря на это, организованный Лушином маленький класс постепенно тоже начал привлекать внимание людей. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Молодой человек с бронзовыми мышцами и свирепым выражением лица, встав посреди тренировочного зала, бросился голой грудью на тяжелые мешки с песком. «Брат, ты вернулся!» Дверь зала резко распахнулась, и внутрь с радостным лицом ворвался Баяни. «Да, Сяи, я вернулся вчера. Я, признаться, не поверил, когда мне сказали, что ты ушел на тренировку». Выпрямившись, молодой человек мягко улыбнулся. «Ты начал заниматься спортом, чтобы похудеть?» – спросил он. «Да, посмотри на меня!» – с гордостью выпятил грудь Баяни. Его торс был покрыт рельефными мускулами. «Ладно, иди. Позже я тебя заберу». Сорвав висевшие на стене полотенце, молодой человек вытер с лица пот. «А?» – опешил Баяни. «Нет, брат, я нашел себе наставника. Я уже прошел ритуал поклонения наставнику», – быстро возразил он. «Ритуал поклонения наставнику? Кто твой наставник? Как его зовут?» Молодой человек нахмурился. «Ритуал поклонения, не игрушки. Ты понимаешь?» «Не уверен, но я ни о чем не жалею». «Решительно, Баяни, ты ничего не понимаешь», — не выдержал молодой человек. «Ты смог так быстро похудеть благодаря своей настойчивости и тренажеру, что я тебе подарил. Этот тренажер очень эффективен. Вон, для него не составило труда справиться с такой ерундой, как ожирение. Брат, мой учитель очень силен». Тирада брата Баяни совсем не убедила. «Как ты не понимаешь? Будучи упорным, ты можешь самостоятельно похудеть, просто занимаясь зарядкой. Для этого не нужен наставник. В любом случае, ты сейчас находишься на правильном пути. Теперь нужно объединить всю силу твоего тела, с чем я тебе помогу. Затем мы имплантируем в тебя микрочип, который будет постоянно стимулировать мышцы твоего тела. Так ты будешь развиваться намного быстрее, чем занимаясь самостоятельно». Молодой человек быстро выстроил план действий. «Когда придет время, куплю тебе хороший чип. Установишь комплект брони с экзоскелетом. Если придется драться, он вмиг сделает тебя суперменом». В это время все именно так и тренировали свои боевые навыки. И все благодаря технологиям. Кто будет самостоятельно учиться выбрасывать ногу, чтобы нанести удар? При помощи чипа можно было мгновенно оценить ситуацию и принять оптимальное решение. При помощи микрочипа человек мог достичь невероятных высот. «Ладно, потребуй, пусть тебе вернут деньги. Все эти частные занятия – мошенничество. В будущем не трать деньги так бездумно», – строго посмотрел на Баяни старший брат. «Кстати, сколько стоит твое обучение?» «Обучение – 50 тысяч в месяц», – Баяни все еще пытался возразить, но, когда речь зашла о плате, замялся. В конце концов, он каждый месяц отдавал большую часть своих карманных денег. «А, 50 тысяч?» Молодой человек на мгновение опешил. Хотя для давно вставшего на ноги человека это были небольшие деньги, для Баяни это была огромная сумма. «Да», — беспомощно кивнул Баяни. «Я пойду с тобой после обеда». «Перестав болтать», — сказал молодой человек. «Знаешь, сколько стоит нанять частного учителя?» Баяни задумчиво почесал голову. «Брат, не волнуйся об этом. Я сам со всем разберусь». «Разберется он, глупый ребенок». Молодой человек шлепнул Баяни по лбу. «Кстати, ты потратил так много денег. Кроме похудения ты чему-нибудь еще научился?» «Мой учитель сказал никому свои навыки не показывать», — смутился Баяни. «Я твой брат. Я тоже считаюсь посторонним». Молодой человек снова хлопнул Баяни по лбу. «Вижу, с тобой бесполезно разговаривать. Подойди ко мне». Подняв руку, он поманил брата к себе. «Давай, ударь меня в полную силу. Покажи, насколько ты силен. Его покрытые потом мышцы напряглись. Он стал похож на готовую к старту ракету. Затем он раскрыл перед собой ладони в форме веера. Баяни, признаться, сомневался. Недавно он прорвался, поэтому не был уверен, стоит ли бить в полную силу. Быстрее, чего ты медлишь, поторопись. Тем временем продолжил настаивать его брат. И правда, чего это я медлю? Если старший брат уверен, почему я все еще сомневаюсь? Даже если я ударю в полную силу, с тобой определенно будет все в порядке, он больше не сомневался. Баяни послушно встал в стойку. Тогда, брат, я начну, да, давай, перестань болтать, быстрее, продолжил настаивать молодой человек. Ну, ладно. Баяни медленно поклонился, согнувшись в талии. Его тело было словно взведенный механизм, его мышцы запульсировали, словно в них забурлила вода. Вся сила его тела сосредоточилась в одной точке, правом кулаке. Он сильно ударил молодого человека по ладоням. Бум! Баяни показалось, будто его кулак коснулся тонкой мембраны, которая с хлопком лопнула. Затем он услышал треск. Б, брат! Брат, что с тобой? Брат, очнись! Спустя несколько секунд коттедж сотряс испуганный крик. Брат, почему у тебя проломлена грудина? О боже! Кто-нибудь, помогите! Глава 1016. Распространение. Часть 2. Тик-так, тик-так, тик-так. Лушен, скрестив под собой ноги, сидел в гостиной и смотрел на стоящего перед ним на коленях с поникшей головой Баяни. Затем он перевел взгляд на покрытого бинтами молодого человека, рядом с которым стоял штатив для внутривенных инфузий. «Значит, ты просто послушался своего брата и ударил его в полную силу, но зачем ты бил его в грудь?» Непонимающе посмотрел на Баяни Си Лушен. Лицо Баяни было наполнено болью и раскаянием. «Я не хотел этого делать. Удивительно, что твой брат не умер. Ему повезло, что в прошлом он упорно тренировался. Его основы достаточно прочные. Если бы это был другой человек, с твоей нынешней силой ты просто разорвал бы его пополам». Все это Лушен говорил с совершенно бесстрастным лицом. «Это я виноват. Теперь мой брат, он, травмы слишком серьезные, чтобы пройти бесследно. Его даже может частично парализовать». Когда Баяни об этом подумал, его сердце сжалось от боли. «Я, правда, не знаю, что мне теперь делать. Я не осмелюсь рассказать об этом родителям. И не надо им ни о чем рассказывать», — услышал он слабый голос. «Я сам велел тебе выложиться по полной. Теперь у меня раздроблены обе руки, множественные переломы ребер и грудины, повреждены внутренние органы и сотрясение мозга. Я сам навлек на себя беду», — он говорил уверенным тоном, не собираясь винить своего младшего брата. Озвученные им травмы были настолько серьезными, что даже Лушен не смог остаться равнодушным. Если бы его избил враг, у него по крайней мере была бы цель – месть. Но он пострадал от рук собственного брата, причем из-за своей же глупости. «Учитель Ван, меня зовут Бай Цзюньчен. Я старший брат Баяни. Позвольте мне извиниться за недоверие и подозрительность», – склонив голову, сказал Бай Цзюньчен. «Поскольку в произошедшем виноват исключительно я, Бай Цзюньчен, в этом точно нет вины учителя Вана, и я прошу вас не сердиться на моего брата», — добавил молодой человек. «Брат, Баяни было очень стыдно, это все моя вина». Обернувшись, он с мольбой посмотрел на Лушина. «Учитель, пожалуйста, спасите моего брата. Если у вас есть способ, я соглашусь на любые ваши условия, только спасите, пожалуйста, моего брата». «Хорошо, успокойся», — перебил его Лушен. «Это пустяк. Чуть позже я займусь его лечением. Через несколько месяцев он будет в порядке. Что до тебя, теперь ты понимаешь, почему нельзя опрометчиво использовать мою технику боевых искусств. Если в будущем ты будешь драться с обычными людьми, используй сначала максимум треть своей силы. Проверь противника, и только после действуй. Понял?» Когда Баяни услышал, что его брата можно спасти, на его лице расцвела счастливая улыбка. «Да, да, да, наставник, я буду вас во всем слушаться. Спасибо вам огромное». Он начал низко кланяться Лушину. Бай Цзюньчен был шокирован. Он лучше всех знал, какими будут последствия его травм. Его травмы были настолько серьезными, что не могли исчезнуть бесследно. Но этот учитель Ван, он действительно сказал, что Бай Цзюньчен после лечения сможет вернуться к нормальной жизни. Если учитель Ван только что не бахвалился, тогда он на самом деле был великим мастером. «Учитель Ван, если вы сможете мне помочь восстановить здоровье, семья Бай щедро вас отблагодарит», — решительно сказал он. Насколько он знал, мастера-отшельники, такие, как Ван Му, не слишком ценили деньги, поэтому не сказал, каким именно будет вознаграждение. Он собирался для начала расспросить брата, в чем нуждается его учитель, прежде чем что-то ему предлагать. «Мне ничего не нужно. Поскольку ты был ранен моим неосторожным учеником, я просто обязан тебя вылечить». Поднявшись, Лу Шен подошел к Бай Цзюньчину. К этому времени он уже завершил трансформацию кожи и мышц и сейчас заканчивал трансформацию эндокринной системы. Изменения, происходящие с эндокринной системой на третьем уровне, влияли на структуру тела. Меньше чем за неделю его тело заметно увеличилось в размерах. Нависая над Бай Цзюньчином, он излучал сильную, свирепую ауру. Он больше не был тем худым и бледным библиотекарем. Почувствовав исходящее от Лу Шена давление, Бай Цзюньчен невольно сглотнул. Он как раз собирался заговорить, когда, свист, презрительно фыркнув, Лу Шен взял в руки стоящий на штативе флакон. «Что это за лекарство? Оно бесполезно. Выкини его». Он небрежно бросил флакон Баяни, затем ладонью хлопнул Бай Цзюньчена по лбу. Бум! Удар не был сильным, но и слабым его тоже нельзя было назвать. Но после того, как его ладонь коснулась лба Бай Цзюньчена, тот сначала подумал, что на него сверху полилась горячая вода. По его телу от макушки вниз распространилась мягкая вибрация. Он почувствовал, как завибрировали его внутренние органы. Он не знал, что за технику использовал Лу Шен. На самом деле, это был всего лишь навык микроконтроля. Использование высокочастотных вибраций для лечения травмы и сотрясения мозга. После головы пришла очередь рук и груди. Знанием строения тел живых существ и пониманием их сути Лу Шен за долгие годы овладел в совершенстве. Он с легкостью скрепил все сломанные в теле Бай Цзюньчина кости и вывел скопившуюся внутри кровь. После этого одежда, в которую был облачен молодой человек, покрылась бурыми пятнами. Спустя примерно 2 минуты. «Отлично», Лу Шен опустил руку. «Отдохни месяц, за это время ты выздоровеешь. Но на полное восстановление уйдет 2 или 3 месяца. Я стимулировал твою систему регенерации и ускорил ненадолго метаболизм. Неужели это возможно?» Бай Цзюньчен впервые слышал о том, что можно контролировать метаболизм. «Это нельзя делать слишком долго, иначе продолжительность твоей жизни уменьшится», — спокойно пояснил Лу Шен. «Учитель, это все?» — недоверчиво спросил Баяни. В его глазах все еще стояли слезы. «Да, это все. Возвращайтесь домой. Ему нужно отдохнуть». Лу Шен не стал спрашивать, как они нашли его дом. Он небрежно взмахнул рукой. «Да, ах, да, хорошо». Баяни было дернулся, собираясь помочь брату подняться, то Бай Цзюньчен встал на ноги самостоятельно. «Раньше у меня кружилась голова и я не мог ходить. Теперь все в порядке. Голова не кружится и ноги не подкашиваются». Подавив бушующее в душе чувство, прошептал Бай Цзюньчен. Проверив свое состояние, он на мгновение подумал, а правда ли его вылечил Лу Шен? Может, это какое-то божественное провидение? Только что он испытывал настолько сильную боль и слабость, что не мог пошевелиться. Теперь же он мог самостоятельно стоять и ходить. Разве существуют такие медицинские навыки? Это было состояние полной эйфории. «Тогда, учитель Ван, мы пойдем», — глубоко вздохнув, сказал он. Его отношение к Лу Шену теперь было сродни поклонению. Он хотел почтительно поклониться, но из-за травм смог только склонить голову. «Идите», — кивнул Лу Шен. Для него произошедшее с Бай Цзюньчином было благом. По крайней мере, это заставило Баяни понять, насколько разрушительной силой он теперь обладал. Кроме того, по глазам Бай Цзюньчен он понял, что они непременно встретятся снова. Перед тем, как уйти, братья навели у него в доме порядок. Выбросили упаковки из-под продуктов и пустые бутылки из-под воды. Лу Шену заняться было нечем, поэтому он решил немного отдохнуть. Что касаемо Баяни, он хотел сделать его своим главным учеником в этом мире. Этот ребенок был настойчивым, строгим к себе, уважал и слушался учителя. А еще он был очень талантлив. Таким образом, кроме недостаточно привлекательной внешности, у него не было других недостатков. Это было одной из причин, почему он решил спасти Бай Цзюньчина. Была еще одна причина. Он хотел использовать Бай Цзюньчина для распространения слухов о его навыках врачевания. В этом мире на получение медицинской лицензии уходило много лет, поэтому большинство людей не могли заниматься лечебной практикой открыто. Человек должен был отправиться в учебное заведение и потратить на учебу почти 10 лет. Лу Шен не хотел тратить на это время, поэтому решил стать подпольным врачом. Ему просто нужно было заработать немного денег. За это время он многое узнал о семьях своих главных учеников. Семья Баяни занималась фармацевтическим бизнесом. Ее активы оценивались в сотни миллионов монет, что было немного, но и немало. Семья второго его ученика, точнее ученицы, Чжао Гою, владела сетью супермаркетов. Она была богаче, чем семья Баяни, но проще по природе. Обычные бизнесмены. В сравнении с семьей Бай, семья Чжао была более многочисленной. У них были близкие связи с властями города, что порой считалось более ценным, чем деньги. Вскоре после ухода братьев Бай в его дверь снова постучали. Поднявшись, Лу Шен открыл дверь. Снаружи стоял неопрятно одетый молодой человек. «Господин Ван, это благодарственный подарок от брата Бая», — сказал он, протянув обеими руками маленькую серо-черную картонную коробочку. Взяв ее, Лу Шен собирался что-то спросить, но молодой человек, развернувшись, поспешно ретировался. Он мгновенно скрылся на лестнице. Видимо, это было сделано для того, чтобы Лу Шен не смог отказаться от подарка. Пожав плечами, Лу Шен открыл коробочку. Внутри лежал ключ от машины. Под ключом он обнаружил записку. «Благодарственный подарок учителю Вану от ученика Баяни. Просто недорогой автомобиль. Учитель, пожалуйста, примите его». Лу Шен сразу понял, что инициатором подарка был не Баяни, а его старший брат, Бай Цзюньчен. Небрежно бросив ключ в карман, он, закрыв дверь, направился в спальню, продолжить прерванный отдых. Но как оказалось, это было только начало. На протяжении следующей недели к дверям Лу Шена доставлялись абсолютно разные по стоимости и весу подарки. В общей сложности он получил 3 набора высокотехнологичного вспомогательного тренировочного оборудования, расположенные неподалеку коттедж площадью 200 квадратных метров и 2 роскошных автомобиля. Все эти подарки, в общей сложности, стоили 5-6 миллионов монет. Все было тщательно продумано. Вот только Лу Шену не нравилось расположение подаренного дома. Он все еще хотел купить подходящее, по его мнению, жилье. По мере трансформации третьей жизни Лу Шен все явственнее ощущал происходящее в его теле изменения. Что касаемо его учеников, то тренировки Баяни все быстрее приближали этого парня к вершине области Тунли. Но достижение области Тунли не было для него великим достижением. Лу Шен каждый день стимулировал его тело при помощи техники снятия ограничений. Это позволяло его мышечной силе постоянно расти. Поэтому он был в 4 раза сильнее, чем обычный культиватор области Тунли. Это было одной из причин, почему он одним ударом смог так сильно покалечить своего брата. Все дело в том, что этот метод тренировок Лу Шена был слишком всеобъемлющим. Каждое отдельное мышечное волокно нагружалось до предела. Такого эффекта невозможно было добиться при помощи технологий. Раны Бай Цзюньчен тем временем постепенно исцелялись. Чжао Гою начала официально культивировать технику боевых искусств. Она была намного талантливее Баяни, но из-за отсутствия специального оборудования ее прогресс был более медленным. Что до учеников внешнего класса, многие из них знали братьев Бай. А еще они откуда-то узнали, что старший из братьев щедро одарил их учителя. Заинтересовавшись причиной, они смогли выяснить, что не так давно Бай Цзюньчен был тяжело ранен. В больнице ему сказали, что он останется инвалидом на всю жизнь, последствия травмы невозможно вылечить. Но неожиданно его исцелил мастер Ван, избавив при этом от последствий. Новость распространилась очень быстро. Хотя большинство людей не верили, те, кто отчаялся избавиться от тяжелых болезней, собирались рискнуть. Постепенно репутация главного класса Лу Шена становилась все больше, а его слава распространялась все шире. Глава 1017. Встреча. Часть 1. Вскоре после того, как тучи рассеялись, на небе снова засияло солнце. Бай Цзюньчен сидел в инвалидном кресле, которое толкал по парковой дорожке его младший брат, Баяни. В парке было немноголюдно. В основном это были семейные пары с маленькими детьми. Двое парней, расслабившись, лениво наблюдали за воздушным зверем, запущенным бегающим по лужайке ребенком. Но несмотря на кажущуюся беззаботность, их мысли были заполнены множеством тревожных мыслей. «Брат, что случилось? Снова болит грудь?» – забеспокоился Баяни. «Нет», – покачал головой Бай Цзюньчен, – «ты недавно ходил на тренировку. Отношение учителя Вана к тебе не изменилось?» «Нет, все так же, как и раньше», – ненадолго задумавшись, ответил Баяни. «Как думаешь, если я тоже поклонюсь мастеру Вану, как своему учителю, он меня примет?» Да, Бай Цзюньчен все уже для себя решил. Хотя тот день на его брате не было экзоскелетной брони, парень смог покалечить его всего одним ударом. Он даже боялся представить, что было бы, если бы он ее надел и его сила увеличилась минимум в два раза. Это не проблема, просто заплати деньги. Но я не знаю, сможешь ли ты стать главным учеником. Тут все зависит от мастера Вана, неуверенно сказал Баяни. Я спрашиваю, какова вероятность того, что учитель Ван меня примет. В этот момент Бай Цзюньчен увидел вышедших из глубины парка мускулистых мужчин с повязанными вокруг левых рук белыми лентами, а на предплечьях правых рук были повязаны красные ленты. Тот, что шел впереди, парень с копной торчащих в разные стороны соломенных волос, вел себя демонстративно нагло, видимо думая, что это выглядит круто. «Слышал, ты был ранен, брат Бай?» Узнав эту новость, я сразу же примчался сюда. Несмотря на то, что находился на расстоянии тысячи километров, желтоволосый улыбнулся, вот только его улыбка была далеко не приветливой. «Цзинь Линь Цзы, смотрю, ты хорошо информирован. Меня не успели ранить, а ты уже тут как тут», — нахмурился Бай Цзюньчен. «А как же иначе? Думаешь, я забыл, что из-за тебя моя сестра потеряла обе руки? Я бросился сюда, как только узнал, что ты ранен», — усмехнулся Цзинь Линь Цзы. Пришедшие с ним люди начали окружать братьев Бай. Нахмурившись, Бай Цзюньчен прошептал: «Все они мои враги. Будь осторожен, они одеты в экзоскелетную броню. Попробуй, если не получится, беги». Баянь напрягся. Он никогда не участвовал в драке, тем более с таким большим количеством людей. Он не мог не занервничать. «Я». Баянь сжал кулаки. «Вперед!» Повинуясь взмаху руки Цзинь Линь Цзы, группа мускулистых мужчин атаковала братьев. Во время боя с врагами своего брата Баяни был ранен. Когда он после обеда явился на занятие, Лушен, увидев рану на его руке, спросил, что случилось. Баяни честно обо всем рассказал. Рана на его руке была длиной примерно с палец. Баяни с гордостью продемонстрировал свое первое боевое ранение Чжаогою. Девушка к этому времени заметно похудела. Ее вес снизился примерно до 130 цзиней. При росте 1,70 м она выглядела лишь чуть-чуть полноватой. Ее подбородок, наконец, заострился, и стали видны красивые черные глаза. «Кстати, учитель, мой старший брат попросил вас быть осторожным. Кто-нибудь может вас из-за меня побеспокоить. Он постарается уладить проблему как можно скорее, чтобы вас это не затронуло», вспомнив предупреждение брата, сказал Баяни. «Ничего страшного», Лушен проверил ход выполнения упражнений, записанный в его телефоне. «Итак, на сегодня все. Баяни, расскажи мне, как именно ты получил эту рану?» Кивнув, юноша начал вспоминать подробности. «Когда меня атаковали те люди, я понял, что они намного сильнее и быстрее обычных людей. Их сила примерно эквивалентна половине моей. Их удары были довольно сильными, но руку я повредил, когда уворачивался. Просто ударился. Брат говорит, экзоскелетная броня может увеличить силу в 2 или 3 раза, а скорость до 30%. Но есть предел. В 2-3 раза?» Задумчиво повторил Лушен. «Кстати, учитель, внешний класс становится все больше. Еще несколько человек хотят записаться. Вы не хотите дать нашей школе официальное имя?» Тихим голосом внезапно предложила Чжаогао. «Имя?» Повторил Лушен. «Ты прав. Пришло время нам взять официальное имя». В его голове пронеслось множество имен, из которых он быстро выбрал одно. «Просто назовем его 9 жизней», — сказал он. «Зал 9 жизней. Что за странное название?» Лицо Баяни вытянулось, когда он это услышал. «Если представится шанс, в будущем ты узнаешь», — холодно сказал Лушен. «А теперь продолжим заниматься». «Что?» Одновременно взвыли двое его учеников. «Зал 9 жизней». Кому-то это название могло показаться странным, но не для Лушена. Он назвал свою школу в честь техники, которую культивировал. Эта техника была создана в соответствии со структурой человеческих тел этого мира, поэтому он не собирался ее скрывать. Он планировал найти талантливых учеников, которым ее передаст.